Глава 7. В Багдаде все спокойно. О, благословенный и блистательный Багдад! Город, воспетый многочисленными поэтами и изрядно приукрашенный в повествованиях велеречивыми сказочниками, место, которое в древних преданиях называли благодатной страной и раем на земле. В Багдаде правил мудрый и справедливый халиф Харун ар-Рашид. Здесь жила дочь визиря Шахразада, превратившая своим красноречием кровожадного, как лев, халифа Шахрияра в благодушного домашнего кота. Тем самым она спасла жизни многих девушек и принесла городу мировую славу. А ночью в городе промышлял король преступного мира всего Востока по прозвищу Багдадский вор, который существовал все века, начиная со дня постройки Багдада. Он был вечен и неистребим. Вероятно, под этим прозвищем выступало много искусных багдадских воров разных эпох. Место возле реки Тигр, где раскинулся Багдад, было известно давно. Здесь обычно проходили ярмарки, на которых продавали лошадей. Багдад, свою новую столицу, построил халиф Аль-Мансур. План города прямо на местности наметил сам халиф. Он шел, а следом за ним придворный зодчий отмечал стены будущего города пеплом. Затем Аль-Мансур приказал наложить на линии из пепла, пропитанные нефтью, семена хлопка и поджечь их. Халиф собственноручно заложил и первый камень в основание Мадинат Аль-Салям, города мира. Это было официальное название города, которое употреблялось в документах и выбивалось на монетах, но были у новой столицы и другие имена. Мадинат Аль-Мансур, город Мансура, Мадинат Аль-Халяли, серповидный город, Мадинат Аль-Заура, извилистый город. Однако уже во время строительства новый город стали называть Багдадом по имени небольшого селения, расположенного неподалеку. Первоначально город был построен в виде круга, все три его стены сложили из кирпича сырца, а обожженный кирпич использовали только при кладке потолков и сводчатых переходов. Уже через несколько лет после своего основания Багдад стал сильно разрастаться. Он не вмещался в своих тесных стенах, поэтому изгнанные из круглого города торговцы стали строить свои ряды и лавки вблизи его стен, речных пристаней и вдоль основных сухопутных дорог. Багдад долго не подвергался осадам и не знал серьезных волнений. Это было золотым временем его расцвета. Из всех городов тогдашнего мира только Константинополь мог соперничать с Багдадом в великолепии. Своим процветанием город был обязан прежде всего тому, что стал крупнейшим центром мировой торговли. Бесчисленные караваны доставляли на багдадский базар запорошенные пылью дорог тюки с фарфором и шелковыми тканями, мехами и воском, драгоценными камнями и пряностями, золотом и слоновой костью. Багдад рос и богател со сказочной быстротой. Сюда прибывали купцы с запада и востока. Здесь совершались самые крупные по тем временам сделки. Багдадские купцы считались едва ли не самыми богатыми в мире. Вместе с ними богатели и багдадские халифы, жившие в роскоши, о которой рассказываются легенды. Дворцовая челядь одного из халифов насчитывала 1000 человек. В нее входили гвардия и личная канцелярия правителя Багдада, чтецы Корана, астрологи, часовщики, шуты, посыльные и скороходы, барабанщики, лекари, повара и много другого люда. Жители Багдада наслаждались банями, которых насчитывалось около 10 000. Многие из них были богато украшены настенными росписями и красивой мозаикой. Халифы не скупились на приобретение различных редких растений. В Багдаде был померанцевый сад, деревья для которого привезли из Омана, куда они, в свою очередь, были завезены из Индии. Пруды в столице халифата были украшены лотосом. Стволы пальм облицовывали позолоченными пластинами, что придавало городскому пейзажу облик неповторимой красоты. Вокруг одного из багдадских прудов из олова стояли 400 пальм, все одинаковой высоты, в 5 локтей, стволы которых вплоть до самой кроны были облицованы резным тиковым деревом, скрепленным позолоченными металлическими обручами. Вечерело. Уставшее за день солнце торопилось побыстрее спрятаться в златокованные чертоги, чтобы отдохнуть от дневной суеты. Рыбаки уже вытащили свои круглые лодки, сплетенные из бамбука и обмазанные смолой, на берег, и прямо на камнях разожгли костры, чтобы приготовить мозгуф, большую рыбину, разрезанную вдоль хребта и раскрытую, словно книга. Обычно ее держат над огнем, пока она не станет золотистой, а затем укладывают на горячий пепел, чтобы рыба немного потомилась. Приятный запах жареной рыбы защекотал в ноздрях, и Авар чихнул. Хасан, понимающе улыбнулся. Он тоже был голоден. Они шли весь день вместе с попутным караваном, практически без остановок. Хозяин каравана, толстый перс с черными глазами-маслинами и круглым животом, который изрядно выпирал из-под зеленого шелкового халата, торопился попасть в Багдад до того времени, когда закроют городские ворота, от которых начиналась дорога к городу Эль-Куфа, что на реке Евфрат. Собственно говоря, так назывались и сами ворота — Баб-Ал-Куф. Перспектива ночевать с дорогим товаром возле стен города его не устраивала. Слишком много было в Багдаде любителей поживиться за чужой счет. Они едва успели. Ворота уже хотели закрыть. Хорошо, что купец сунул в руку сборщика пошлин солидный бакшиш, и тот, мигом сменив гнев на милость, дал знак страже у ворот пропустить не только караван, но и всех, кто к нему присоединился по дороге. Таких насчитывалось 7 человек, не считая Авара и Хасана, в основном дыхкане. Они собрали немного денег и решили кое-что прикупить для себя и своей семьи на знаменитом багдадском базаре, славившемся дешевизной товаров. «Кто такие, куда и зачем идете?» — с напускной строгостью спросил у юношей сборщик пошлин. Сидевший рядом с ним писец макнул гусиное перо в чернильницу и приготовился записать имена прибывших в специальную книгу. Судя по внешнему виду молодых людей, взять с них было нечего. Одежда на фидаинах была чистой, но такой ветхой, что казалось удивительным, почему она до сих пор не расползлась на клочья. Кроме того, они никоим боком не относились к купеческому сословию и не имели никаких товаров, а значит, с них полагалась только пошлина за въезд в Багдад. Сборщик пошлин был весьма проницательным и изрядно поднаторевшим в своем ремесле, поэтому сразу определил, что эти двое прибыли в Багдад из бедного горного селения, забытого Аллахом, чтобы подыскать себе какую-нибудь работу. Он только посмеялся в душе над провинциальной наивностью юношей. Ну, вряд ли кто-нибудь наймет их на постоянную службу. Скорее всего, они будут влачить жалкое существование подденных работников, заработка которых едва хватает на ежедневную черствую лепешку и чай. К бедным Багдад был безжалостен. «Нам бы работу найти, пресветлый господин!» — поклонившись, робко ответил Хасан. Казалось, еще немного, и он заплачет. Знал бы сборщик пошлин, что его жизнь висит на волоске. Вряд ли он мог заподозрить, что молодые люди — фидаины старика горы. Но случись так, нож Хасана быстро нашел бы дорогу к его горлу, а потом они, как призраки, растворились бы в надвигающихся сумерках. После недолгих раздумий юноши решили пробираться в Багдад под видом туповатых горцев, которых семья уже не в состоянии прокормить. Вездесущие и многочисленные шпионы халифа знали, что наемные убийцы могут маскироваться под дервишей и бродячих артистов, поэтому относились к ним с особым вниманием, а на дехкан обычно смотрели сквозь пальцы, с пренебрежением, тем более что их внешний облик говорил сам за себя. Ну, разве можно подделать натруженные мозолистые руки и потемневшие от солнца лица? Это обстоятельство как раз и стало для Авара и Хасана главной проблемой начальной стадии выполнения поставленной перед ними задачи, но только не для даи Аль-Кирбаля Хусейна. Различных препаратов для изменения внешнего облика в алхимических лабораториях старца горы хватало. Лица юношей сделали темными при помощи смеси сока грецкого ореха и каких-то добавок, намертво въевшихся в кожу. А руки у них и так были в мозолях от каждодневных тренировок на пределе человеческих возможностей. Для большей правдоподобности пришлось лишь окунуть их в горячую грязь, а затем небрежно помыть, после чего на руках появились все морщинки, словно они и впрямь ковырялись в земле с детства. «Платите по 2 дирхема и проваливайте», — недовольно сказал сборщик пошлин. Примечание. Дирхем — арабская серебряная монета, введенная в конце VII века до нашей эры, с начальным весом в 3,9 грамма и стоимостью 1/10 динара. В начале XI века в арабских странах исчерпались источники серебра, что привело к появлению медных дирхемов. Конец примечания. Юноши назвали свои вымышленные имена, бросили по 2 медных монеты на большой металлический поднос и поторопились смешаться с толпой, которая толклась на площади за воротами в ожидании зрелищ. Здесь уже гудели бубны, выступали канатоходцы и чревовещатели, а на смену им готовились выйти пожиратели огня. Они дули на факелы, и у них изо рта вырывался огненный фонтан. Нужно найти недорогую, но приличную чайхану, — деловито сказал Хасан. — Нужно, — согласился Авар. — Но где? Может, спросим? Хасан снисходительно посмотрел на Авара и сказал: — Иди за мной. И они углубились в хитросплетение улиц Багдада. Потому с какой уверенностью шагал его товарищ, Авар сделал вывод, что Хасану уже довелось бывать в городе, но он никогда даже не вспоминал о Багдаде, хотя мог бы, в этом не было ничего зазорного и тайного. Авар хотел спросить его об этом, но тут же прикусил язык и благоразумно промолчал. «Слово — серебро, а молчание — золото», — так всегда говорил Азермехр. Если хочешь больше узнать о человеке, который тебя интересует, заткни фонтан своего красноречия и хорошо прочисти уши, дабы внимать каждому слову своего собеседника. А Хасан по-прежнему был для Авара сплошной загадкой. Чайхана располагалась неподалеку от базара, место, которое они обязательно должны были завтра посетить, чтобы выполнить задание. Она полнилась народом, но чайханщик, которого звали Абдураззак, все-таки нашел им место не под навесом, где были все остальные его клиенты, а на плоской крыше чайханы. Юноши сговорились с чайханщиком, что здесь они и заночуют. Авар, для которого большой город казался ловушкой, был напряжен до такой степени, что, казалось, мог читать мысли людей, поэтому он и подметил, что Абдураззак относится к Хасану не просто как к обычному клиенту, а угодливо, хотя внешне это почти не проявлялось, если не считать выражение глаз. С чего бы хозяину столь солидного заведения, а чайхана возле базара была местом весьма прибыльным, заботиться о каких-то оборванцах? Правда, Хасан перед этим потряс перед носом Абдураззака полным кошельком, в котором зазвенело серебро, но этот жест ни о чем не говорил, ведь они могли быть просто ворами, которые сорвали богатый куш, срезав кошелек с пояса какого-нибудь богатого ротозея. Однако эти тревожные мысли вскоре уступили место зверскому аппетиту. Ужин получился превосходным, плов с мясом, свежие лепешки кунафы в меду, чайник горячего ароматного чая и на закуску фрукты —